Глава 5. В первый мартовский день московское подворье князей Старицких, обычно живое и полное служилыми людьми, словно вымерло, не было на нем ни помещиков, ни вечно суетливой дворни, а одни лишь плакальщицы в траурных одеяниях. «Да на кого же ты нас покинул?» Причиной тому были сороковины, справляемые по князю Владимиру Андреевичу. Умер он внезапно, во время охоты, только-только приладился с рогатинкой на матерого медведя-шатуна, как вдруг страшно побледнел, схватился за сердце и упал навзничь, за малым не попав на клыки и коготь дикого зверя. Ближники, конечно, разом навалились, не дали медведю добраться до тела, а вот только довести своего господина живым до ближайшего священника им было уже не суждено. Так и отошел без исповеди. Хорошо хоть, что пошедшие было по Москве слухи о том, что князь де умер от страха, а великий государь Иоанн Васильевич под страхом гнева своего и опалы смог пресечь. Не от страха, а от печали, тоски кручины сердечной, поугасшей в прошлом году инокини Евдокии, до пострижения бывшей матерью княгиней Ефросинии Старицкой. «Да как же мы без тебя?» Вообще, начало года 7075-го от сотворения мира для правителя Северной Руси ознаменовалось тяжкими потерями. Умер от внутреннего жара верный любимец князь Вяземский. Не уберегли себя от скоротечной чахотки несколько думных бояр. А если из Кирилло-Белозерской обители по тревожным вестям не успел бы вернуться в Москву наследник трона, то царь лишился бы и князя Михаила Воротынского, и еще одного своего родича, троюродного племянника Бельского. Ох, как тогда свирепствовали каты разбойного приказа! Как пытали схваченных по подозрению в потраве государевых людей, крутили, дотянули им все жилочки. А вроде бы не зря, раз уж князья Шуйские едва не познакомились с топором палача. Лишь в самый последний миг вымолив себе пострижение в монахи. Нет, официально их приговорили за растрату казенного серебра и наглое воровство при строительстве засечных черт. Но кто же отправляет на плаху за подобные мелочи столь родовитых вельмож? Никто, да и дума боярская, не дала бы свое согласие на казнь без веских оснований. И уж тем более никто не отписывает за обычное лихоимство родовые вотчины в казну. А часть драгоценной утвари и меховой рухляди передает семействам покойных думных бояр. Слава Богу, что великий государь Иоанн Васильевич был милосерден и отходчив, и указал не трогать сыновей опальных шуйских. А Нидия за отцов не в ответе. Более того, он даже пожаловал их новыми вотчинами, за камнем уральским. «Детишек сиротинушками оставил!» А еще царь учинил новый сыскной приказ и поставил во главе его думного дворянина Григория Скуратова-Бельского, чего уж тот приказ должен сыскивать, пока никому толком было и неведомо. Но, судя по вопросам дознавателей и тихим шепоткам людишек московских, государственную крамолу и прямую измену. Для того и приказного боярина поставили не по родовитости, а лишь из верности исходя. Хватит. Троица женщин в траурных нарядах, вроде как искренне горевавшая о невосполнимой утрате кормильца-поильца, послушно замолчала при появлении нового хозяина подворья. Приняв же из его рук уговоренную плату за свои слезливые труды, дружно перекрестилась и поклонилась. «Милостивец ты наш, да не оставит тебя своей благодатью!» «Довольно. Ступайте себе с Богом!» Слегка осунувшийся и как-то резко повзрослевший, 15-летний князь Василий Владимирович Старицкий вернулся в терем, ставший непривычно пустым, без всех тех приживалок и нахлебников, коих щедрой рукой и ласковым словом привечал его отец. Разбежались крысы. «Вася!» Оглянувшись на сестру Евфимию, юноша молча отмахнулся. На поминальной трапезе он уже был, а соболезнования родовитых князей-бояр принял еще раньше. Довольно с него слушать вздохи и причитания мачехи Евдокии Романовны и без того на душе тоскливо. Хотелось уткнуться в отцовское плечо, услышать его голос и, может быть, даже чуть-чуть поплакать, как в детские времена. Увы, теперь он старший в роду. Теперь именно он решает все за себя, четырех сестер, младшего брата и батюшкину вдову. И отвечает за себя и их жизни тоже сам. «Эй, кто там есть? Коня мне!» Незаметная доселе дворня одним махом исполнила хозяйскую волю. Звучный шлепок на гайке по лошадиному крупу, визгливо-гневное ржание жеребца, едва не сбившего мощной грудью зазевавшегося прохожего. За спиной пристроилась невеликая свита. Зашумел в ушах ветер, и тут же все закончилось, потому что от подворья удельных князей Старицких до тюремного дворца и пешком-то было от силы 5 минут. Ну, 10, если хромать, как беременная утка. Любопытные взгляды дворни и постельничьих сторожей, тихие и не очень шепотки придворных, как это все его бесило. Василий, внезапно замявшись, молодой удельный князь скользнул взглядом по комнате, только сейчас заметив личную черединку троюродного брата. Впрочем, она тут же вышла прочь. Разве ты не должен пребывать в поминовении? Вильнув глазами по персидскому ковру, Василий негромко признался. «Тошно мне дома, Дмитрий Иванович. Давит он на меня отцовской памятью. Может мне побыть возле тебя? Хоть малость». Встав из-за массивного стола, царевич подошел к родственнику, поглядел ему в глаза и неожиданно погладил по голове. «Иные потери лечит лишь время, брат». Затем положил руку на плечо и легонечко надавил, понуждая присесть на лавку. «Сиди сколько хочешь, только тихо. Следующие часа 2 или даже 3 удельный князь Старицкий провел в почти полной неподвижности. Сквозь полуприкрытые глаза смотрел на то, как его царственный родич что-то пишет, разглядывал корешки многочисленных книг, слушал легкий шорох стального пера по белой глади бумаги, ощущая от всего этого удивительный покой и умиротворенность. И даже появление личной челядинки и ее грудной голос не смогли нарушить странную гармонию, хотя и пробудили легкое любопытство после того, как служанка поглядела на царевича, чуть-чуть поклонилась и отступила за дверь, пропустив в комнату стряпчего Егория Калычева. Как этой Авдотье удается так хорошо понимать волю и желание своего господина? «Долгие лета тебе, государь-наследник!» Мимоходом глянув на Старицкого, мужчина с почтительным поклоном уложил перед хозяином покоев новомодный плоский замшевый тул, такие же, только выделанные из толстой грубой бумаги и с веревочными завязочками по краям, снискали немалую популярность у всех приказных дьяков царства московского. Больно уж ладная вещица получилась. Тем временем будущий государь внимательно ознакомился с бумагами, недолго подумал, после чего одобрительно кивнул. «Разрешаю, что еще?» Вновь покосившись на родственника правящей династии, стряпчий шагнул поближе и склонился к самому уху своего повелителя, для пущей верности прикрыв губы ладонью. «Вот как? Верные ли сведения?» «Как есть верный государь-наследник Дмитрий Иванович. И что же он хочет взамен? Серебра?» Вновь повторилась сценка шепотом на ухо. «Даже так?» Вытянув из стопки на краю стола лист орленой бумаги, царевич Дмитрий написал алой киноварью короткое повеление для казначея, выведя напоследок подпись «Тугру». В принципе, сделка выходила весьма выгодная, ибо за 3 небольших карманных зеркальца он получал то, о чем доселе только слышал, но ни разу не видел, то бишь книгу, написанную древними чертами и резами. Может быть, с другой стороны, если продавец злонамеренно обманул не представившегося ему покупателя, то этого купца ждет много удивительных, но крайне неприятных открытий. Когда управишься с этим? До Пасхи, государь-наследник Дмитрий Иванович. А остальные твои заботы? Беззвучно подсчитав все поручения своего господина, а затем и время, потребное на их выполнение, младший из братьев Калычевых уверенно заявил: «А на Успенский пост со всеми разделаюсь». Немного помолчав, царский первенец все той же киноварью набросал на клочке бумажного листа несколько строк. Дал их прочесть тряпчему и тут же забрал обратно. Она должна вступить под мою руку по своей воле. Посему лишь уговоры и ласка. Все ли ты понял, Егорка? Тогда ступай. Не успел уйти стряпчий, как в пределы комнаты вступил Богдан Бутурлин. И тоже с плоским тулом для бумаг. Довольно уверенно поклонился, покосившись перед этим на Старицкого. Выудил из укладки пару густо исписанных листов бумаги и осторожно положил их на самый краешек стола. «Сломали-таки, Дмитрий Иванович». Подтянув к себе отчет об испытаниях самопала особой выделки, должно стать штатным оружием стрельцов и опричного войска, когда оно все же появится, царевич принялся медленно разбирать корявый почерк своего ближника. По-прежнему пружинка замка? Ружье получилось удивительно легким в сравнении со старыми пищалями. Всего-то чуть больше 5 килограмм, против прежних 10-12. Стальной восьмигранный ствол, удобное цевье и приклад, все прочие новшества придавали грозному оружию вид эдкой красивой и хрупкой игрушки. Пара постельничьих сторожей, привлеченных к испытаниям. Поначалу даже боялись, что ствол просто-напросто разорвет прямо у них в руках. Пришлось привязывать игрушки к бревнам и несколько раз стрелять тройным зарядом пороха, убеждая чернокафтанников в крепости тонкостенного ствола. Приятные новости на этом не заканчивались. С бумажным патроном оказалась вполне достижимой цифра в 5 выстрелов в мерную минуту. А из-за хорошей развесовки стреляющего агрегата вообще и наличия мушки в частности, свинцовые шарики летели не куда-нибудь в ту сторону, а именно в мишень. Опять же, и цена ружья приятно радовала. На целых 30 копеек дешевле прежнего убожества. С кривым стволом из железных полос и плохо остроганной палкой вместо ложи и приклада. Да, государь-наследник. Увы, были и плохие моменты. И первым из них было то, что пружина кремневого замка стабильно ломалась-портилась. Сволочь. Второй печалью являлось то, что для выделки новых ружей использовался тульский уклад, прочность которого во время морозов вызывала сильные сомнения. Металлургия на Урале была в стадии зарождения, только-только заложили необходимые рудники и шахты и наметили контур первого из 5 заводов. Короче, до первого чугуна, железа и стали там было еще далеко. Как вариант, можно использовать в качестве сырья шведское железо. Но цена конечного продукта, с другой же стороны, такой стали и надо всего-то пару тонн для обеспечения учебного процесса в Александровской слободе. А будущие опричники могут покамест и с ружьями из тульского уклада побегать. Не так уж и дорого получается вроде. Дмитрий Иванович, очнувшись от размышлений, царевич аккуратно уложил отчет в отдельный лоток на столе и вопросительно изогнул брови. Что там насчет седельных и поясных пистолей? При виде очередного шедевра каллиграфии в исполнении Бутурлина хозяин покоев отчетливо поморщился. Если у самого не выходит хорошо писать, найди того, кто будет это делать за тебя. Слушаюсь, государь-наследник. Учитывая тот факт, что за надежность возможного писаря отвечать будет именно Бутурлин, причем головой, не приходилось и сомневаться, что последний серьезно приналяжет на чистописание. Легкий шелест бумаги, пара минут молчания, после чего наследник трона Московского вновь поморщился. Опять пружина замков. Кремниевые дешевле и проще, колесцовые сложнее, но надежнее. Мда, надо подумать, что можно сделать с этими чертовыми пружинами. Может пустить на них тягельную сталь. Все одно надо расширять ее производство. Все? В ответ дворянин старомосковского рода выложил на стол тоненькую стопочку докладов от наставников будущего опричного войска и парочку челобитных от их бедных учеников, после чего коротко поклонился. «Отдыхай». После ухода ближника в покоях надолго воцарилась тишина, до тех пор, пока царевич не закончил практиковаться в испанском языке, разбирая все то, что написал ему капитан Хосе Эстебан Ласкано, старший наставник будущих командиров опричного войска. Сей благородный идальго знал все о правильном пехотном строе, являлся отличным специалистом в деле убийства ближнего и дальнего своего. Но главное, имел хорошие задатки педагога-садиста, гоняя своих подопечных без малейшей жалости и любых поблажек. В этом ему изрядно помогало умение сквернословить и богохульствовать на всех европейских языках, короткий посох, которым он совсем не стеснялся пользоваться, а также общество другого идальго по имени Франсиско Амадор Перальта, который, в свою очередь, наставлял воинских искусств будущих кирасир. Кстати, этот прекрасный наездник Рубака считал ниже своего достоинства охаживать нерасторопных бастардо и кабро, какой-то там простонародной палкой, используя вместо нее свой любимый палаш, к счастью, не вынимая при этом его из ножен. Также в почете у дона Франсиско были затрещины, но он их употреблял редко и исключительно по веской причине. Потому что ни на минуту не забывал, что его ученики набраны среди безземельного идальго, для которых одно дело получить по хребтине благородным клинком, и совсем другое – принять кулачное благословение, оскорбительное вне зависимости от того, насколько тяжела была провинность. Ну что же, все как обычно, просят еще пороха и свинца и увеличить винное довольство. На спирт, что ли, этих испанских алканавтов перевести? Или специально для них водку изобрести? Так хлипкие они по этой части, загнутся или сопьются? Да, надо бы заехать на неделю, поглядеть на опричников. Господин мой, глянув на верную челядинку, царевич разрешающе кивнул, потому что еще до ее прихода увидел в передней знакомые узоры княжича Скопина-Шуйского и девицы Есфирии Калычевой, служащей аптечного приказа. Долгие лета государю-наследнику Дмитрию Ивановичу. Первым, с коротким поклоном, поздоровался родовитый юноша. За ним проговорило положенное словословие, не очень родовитое, зато вполне пригожая девица в свадебном возрасте, отягощенная большим коробом из обыкновенного липового лыка. Показывайте. Пока государственный алхимик Калычева ставил на стол свою ношу и снимал крышку, наследник суздальских князей шагнул к старецкому и тихо обронил: «Сочувствую». Тем временем хозяин кабинета взял в руки серо-коричневый брусок непонятно чего и внимательно его осмотрел. «С ромашкой?» «Да, мой господин». Короткая фраза, но сколько же интересного в ней прозвучало для 15-летнего князя. Во-первых, царевич благоволил бойкой девице, раз позволил ей так обращаться к себе. Во-вторых, сама Есфирия явно жаждала внимания и похвалы своего учителя, ведь будущих государственных алхимиков наставляли в этом сложном искусстве глава аптекарского приказа дворянин Арнклаузенд и лично государь-наследник Дмитрий Иванович. «Репейник и зверобой, мой господин». Родственник правящей династии где-то с год назад слышал по басенку о том, как две лучших ученицы царского аптекаря прямо во время занятий устроили между собой знатную склоку с визгом, писком, выдиранием волосьев и расцарапыванием щек. Две дюжины розок каждой утихомирили вражду. Но вот причины он и так и остались тайной. Неужели соперничали за внимание царевича? Что показали испытания? Тут уже встрепенулся княжич Скопин-Шуйский. Хорошо себя показало мыло с репейником и зверобоем, но и петрушка с ромашкой так уже. Вслушиваясь в довольно непонятный доклад, Василий Старецкий постепенно уяснил для себя, о чем же именно идет речь. Его царственный родич повелел аптекарскому приказу выделить средства против шеи. Полезная вещь, что ни говори, и для воина в долгом походе, и для простого путешественника, и даже для самого последнего пахаря. Василий, троюродный брат царевича непроизвольно выпрямился, но почти сразу же понял, что обратились не к нему. «Отправь несколько коробов с мылом на чумные кордоны, ливонские и те, что между нами и литвинами. Пусть испробуют на беженцах от бледного всадника. Слушаюсь. Что с устроением маловарен? Кирпича с известью приготовлено с превеликим запасом. Каменных дел мастера только и ждут, пока подсохнет землица, так что...» Слушая уже вполне понятный для него отчет, князь Старицкий внезапно позавидовал. Тархадашев вечно в разъездах и хлопотах, Скопиншуйский явственно учится на приказного боярина. Про заботы Бутурлина он слышал своими ушами. К тому же частенько его видел в пушкарском и бронном приказах. Поди, со временем Богданка станет головой одного из них. Федька Мстиславский по святым местам да отдаленным монастырям ездит. Для государя-наследника старые летописи выискивает. И даже Петька Горбатый Шуйский время от времени поручения царевича исполняет. А он ни единого разу, словно рохли какая или неуч. Что же? Воздух на какое-то мгновение сгустился, придавая особую весомость следующим словам. «Я вами доволен». Есфирия Калычева вспыхнула густым румянцем удовольствия, а вслед за ней и княжич заметно дрогнул лицом. Нечасто, ох, нечасто раздавал похвалы будущий царь. «Ступайте». Едва дождавшись, пока Скопиншуйский и излишняя бойкая девица покинут комнату, удельный князь Старицкий вскочил на ноги. «Вижу, тоска твоя ушла». Не отвечая, Василий низко поклонился. «Государь мой, Дмитрий Иванович, прошу о милости. Дай мне дело». Глянув на просителя с явственным удивлением, не по годам серьезный юноша легко повел рукой, в которую его служанка тут же вложила небольшой кубок с травяным взваром. «Хм, какое же ты дело хочешь для себя? Такое, чтобы...» Старицкий замялся, мучительно подбирая нужные слова. «Позволят ли ему доказать, что...» «Я не считаю тебя никчемой, Василий. Будь иначе, ты бы никогда не смог занять место близ меня». Непроизвольно кивнув, молодой князь вновь замялся. Как же выразить царственному родичу свое искреннее желание быть нужным и полезным? Вечный сон самых разных сомнений и тревог, неуверенность в завтрашнем дне и даже легкий страх от полной неопределенности в жизни. «Дмитрий Иванович, я, и это мне ведомо». Отпив сладковатого взвара, наследник ненадолго задумался. «Помнится, тебе всегда нравились скакуны благородных кровей, да и в прочих жеребцах и кобылах ты разбираешься отменно». Вздохнув, царевич поставил опустевшую посудину на стол. «Державе московской очень не хватает коней, сильных, быстроногих и выносливых потомков рыцарских дестрея, для кованой рати, тяжеловозов, для большого наряда и судовых волоков, неприхотливых пахарей для черносошных крестьян. Подходит ли тебе такое дело, брат мой Василий?» «Но я же никогда...» Увидев насмешливо изогнутую бровь Дмитрия, его двоюродный брат резко осекся, а затем и вовсе переломился в низком поклоне. «Благодарствую за милость явленную». Отмахнувшись небрежным жестом, 14-летний властитель мягко продолжил. «Поразмысли, где желаешь устроить конные заводы, какие людишки тебе для того нужны, сколько серебра и прочего надобно. После чего запиши все на бумаге и принеси ее мне. Ступай». Отвесив несколько поклонов, воодушевленный князь Василий Владимирович едва не протаранил лбом дверь, а проводивший его хозяин покоев глянул через окно подступающие сумерки, силой потер переносицу и вздохнул. «Слава тебе, Господи! Еще одного к делу приставил!» Когда почти полвека назад дед купца Тимофея, сына Викентия, добился высокого звания торгового гостя Суровского ряда, то первым же делом помолился за здравие великого князя Московского Василия Иоанновича, а затем указал снести свое прежнее жилище, что нанятые мастера с превеликим усердием и исполнили. Разметали по бревнушку, разломали до последнего кирпичика, начисто, после чего на освободившемся месте поставили новый терем, краше старого и куда как удобнее и надежнее. Например, вместо сдвигающейся половицы в опочивальне, под которой хранилось самое заветное и ценное, завел себе достопочтенный предок тайную ухоронку в подполе, выложенную тесным камнем и столь хитро упрятанную, что, ежели не знать точное ее местоположение, искать можно хоть до страшного суда. такому хранилищу и огонь не страшен, и руки лиходейские. Одного только патриарх торгового рода не предусмотрел, устроив тайник размерами чуть больше обычного сундука. Нет, деду и отцу Тимофея этого вполне хватало. Серебро они хранили в больших кошелях, редкое золото в потертой калиточке, а рядышком лежали купчие, жалованные грамоты и торговые договоры. Сюда заносите. Зато внуку в этом плане не повезло, ибо с некоторых пор серебро он начал хранить в двух небольших сундучках, а важные бумаги занимали аж три больших полки, расположенные за запирающиеся на крепкие замки горницы. Разумеется, наиболее важные грамотки и золото он по-прежнему держал в самом своем надежном месте и все чаще задумывался о новой ухоронке. Но все что-то руки не доходили. Пока в один прекрасный день к нему не пожаловал Тарх Адашев с дюжиной боевых холопов, одетых как простые подручные, и пары телег, буквально заваленных самой разной тканью. В основном, конечно, льняным холстом, но были и набивной ситец, и шелка с оксамитом, и даже сверток нежно-зеленого алтабаса с весьма затейливой вышивкой, при виде которого почтенный негациант едва не дрогнул лицом, потому что вспомнил, какую кучу серебра самолично отмерил за драгоценные узорочи персидскому торговому гостю. Вот Тимофей разжился по случаю. Перед мысленными взорами купца пронеслись видения родового поместья, разграбленного и преданного огню лихими татями. Именно туда, в надежный каменный лабаз, он не так давно отправил часть своей полотняной казны, по прямому повелению Дмитрия Ивановича, между прочим. «Ты уж сделай милость, возьми от себе, а мне взамен копейка отсыпь, да побольше, побольше». Но стоило только Тарху приблизиться вплотную, как все его веселье тут же пропало. О чем-то тихо распорядившись, он проследил, как дворня закрыла ворота и рассосалась по своим закуткам. Часть боевых холопов встала на стражу внутри терема и снаружи, а другая часть... Осторожнее, ироды, чуть в грязь не уронили. Служилые Адашева сноровисто раскидали в стороны ткань, после чего быстро, но с изрядной натугой, затащили в его особенную горенку 6 сундуков и небольшой ларец. Пересчитать, описать... Грамотку только в руки Дмитрия Ивановича. Головой отвечаешь. Едва слышно брякнув передаваемой связкой ключей, ближний государь-наследника облегченно вздохнул. Его заботы на этом заканчивались. Выйдя на крыльцо купеческих хором, молодой мужчина довольно улыбнулся, невольно погладив поблескивающий на правой руке перстень с крупным изумрудом. Терпеливо дождался, пока его служивые вернут маскировку на место, и вместе с ними убыл прочь, отмываться, отъедаться и предвкушать заслуженную награду. А вот у Тимофея, сына Викентия, все только начиналось. «Эй, бездельники!» Для начала он призвал дворню, распорядившись вернуть ткань на положенное ей место и отправить пустые телеги на подворье Адашевых. Затем торопливо поужинал и, наконец, отговорившись от вопросов жены срочным и важным делом, вместе со старшим сыном вновь оказался в особливой горенке. Звякнула связка ключей, буквально обжигая нетерпеливые руки. «Ну-ка, помоги!» «Ох ты уж! Вздынь! Чего орешь, дурень?» Однако наследник даже не заметил отеческой оплеухи, буквально зачарованные изобилием серебряных талеров, с мелкими вкраплениями потертых акче и тестонов Людовика. Два следующих сундука хранили в себе драгоценную столовую и хозяйственную утварь и всякую мелочь вроде пуговиц-пряжек. Четвертый, самый большой, скрывал дорогое оружие с доспехами и полдюжины книг в богатых переплетах. Но стоявшая на особицу пара окованных железными полосами хранилищ, несмотря на довольно скромные размеры, была лучше всех, ибо их содержимым было только и исключительно золото, полновесные дукаты Габсбургов, цехины Венецианской республики, испанские дублоны и скуда, французские икю, итальянские скуда, османские султани и флорины, и даже редкие ныне гульдины ганзейского города Любека. Бум! Вздрогнув от звука захлопнувшейся крышки, наследник купца пришел в себя, и уже довольно спокойно воспринял кучу перстней, цепочек и прочих драгоценностей, часть из которых была отмечена незнакомым ему гербом. «Так, сынок, садись-ка ты за стол и готовься писать». Пока Вилпидий доставал и раскладывал листы бумаги и перо с чернильницей, его отец коротко помолился, одновременно думая о том, что крайне необходимо устроить новый тайник, а лучше сразу два и не мешкая, потому что держать такие богатства на втором поверхе терема было откровенно боязно. Вздохнув от неясных предчувствий и отогнав их крестным знамением, доверенное лицо будущего государя Московского пододвинул поближе большие рычажные весы с набором гирек и присел напротив самого большого сундука. «Готов? Ну тогда приступим. Сабля османская, ятаганом именуемая, с рукоятью в золотой проволоке и ножнами в каменьях драгоценных, едина штука». А за сотни верст от Москвы, меж тем, знатнейшими магнатскими родами Великого княжества Литовского, потихонечку назревала крупная свара, поводом которой были действия молодого графа Сапеги. Сей достойный представитель католической шляхты умудрился влезть в крупные долги, причем одновременно к Христофору Радзивиллу и подчашему литовскому Яну Кишке. В обычных условиях ему бы никто столько не одолжил, но пан Николай использовал весьма убедительный довод, отдав заклад все свои родовые имения. Как же на таких условиях не поверить в честное слово родовитого шляхтича? Обязательно надо поверить. Тем более, и лихва на долг была прописана хорошая. Панцирь серебряной и золотой чеканкой, да такой же шлем ерехонка. Успеваешь ли? Да, батюшка. Смотри мне. Набедренники пластинчатые, а плечи с наручами простые. Вот только граф по счетам платить и не собирался. Для начала он вывез в неизвестном направлении добытые обманом монеты и все, что было под рукой, из более-менее ценного. После чего пропал и сам. Когда до взаимодавцев дошли слухи об этом, они слегка встревожились. После того, как Сапегу видели подъезжающим к Риге, их тревога заметно укрепилась, и к ней добавилось сильное недоумение. Но не может представитель столь знатного рода просто взять и сбежать от больших, но совсем не смертельных долгов, бросив родовые имения. Однако 22-летний граф все же справился, отплыв на попутном корабле в Иерусалим, а перед этим послав крайне оскорбительное послание своим кредиторам, в коем сообщал, что пожертвует неправедное золото малоимущим, а сам отринет все мирское и вступит на путь служения Господу в одной из обителей Святой Земли. Сказать, что Радзивилл и Кишка удивились, значит сильно преуменьшить, они попросту были в ярости. Пистоли сидельные, со стволами дамасковыми, всячески изукрашенные 4 штуки, далее... Так, сынок, перечерти-ка книжные титлы себе в роспись. В общем, отец и прочие родственники молодого безумца, узнав, что он сделал, поначалу не могли поверить в случившееся, а затем и вовсе отказались признавать долги беглеца, так как его наверняка околдовали злой порчей. Вот только главы магнатских родов отчего-то отказались признавать себя чернокнижниками. Вместо этого они объединились, угрожая должникам королевским судом и силой оружия. «Подсвечники литые, в 3 пуда серебра каждый, 5 штук. Оглох, что ли? Елпитька, чтоб тебя!» Покрасневший, словно маков цвет, взрослый, вполне себе женатый наследник купца, что-то невнятно пробормотал и закрыл последнюю из рукописей, причем как-то подозрительно быстро, нешуточно этим заинтересовавшись, патриарх рода не поленился встать и дойти до стола, дабы самолично выяснить причину странного поведения старшего сына. Ну что сказать, выяснил, пролистав 10 страниц и без особой спешки рассмотрев 3 очень четкие гравюры, многоопытный торговый гость суровского ряда аккуратно закрыл добычу государя-наследника и задумчиво пожевал губами. «Все же правду папы глаголят, что у попежников на словах забота о вере, а на деле сплошной разврат. Разобрал хоть, как она кличется?» «Позы аретину, батюшка», — Тьфу ты, экая пакость. Подхватив стопку увесистых книг, Тимофей Викентьевич хотел было со всего маху бросить ее в сундук, но вовремя одумался, уложив фолианты аккуратной стопочкой. Записал про подсвечники. Тогда далее. Чаша для омовения и серебра черненого, весом в полпуда. Кубки с чеканкой и ножки крученые, изнутри золоченые. Когда отец с сыном закончили разбирать, пересчитывать и взвешивать содержимое четырех сундуков и одного ларца, на улице уже стояла глубокая ночь, вернее, очень раннее утро. О, грехи мои тяжкие, все хватит с нас на сегодня. Наследник гостя торгового тут же зевнул со всей широты русской души, то есть едва не вывихнув челюсть, и почесал подбородок сквозь маленькую пока еще бороду. Поглядел на пальцы в свежих чернильных пятнах, досадливо скривился. И то верно, батюшка. Скрипнула толстая дверь, выпуская из горенки хозяев. Звякнули, щелкнули крепкие замки, после чего старые и молодые купцы разошлись вкушать заслуженный отдых. Но я сидел пидей, завалившись под бочок своей ладушки, сразу же провалился в сон, то его отец еще некоторое время ворочался на семейном ложе, обдумывая самые срочные дела. Одну ухоронку под бочонками с капустой устроить, а вторую прямо посередке подпола, пущай на виду будет, то даже лучше, никто и не додумается. Погрузневшая, но все еще любимая жена, встрепенувшаяся было при звуках мужнина голоса, сладко зевнула и опять прикрыл глаза, сонно пробормотав напоследок. «Все-то ты в трудах да заботах, Тимошенька!» 15 мая, когда жаркие солнечные лучи окончательно выжгли последние следы апрельской слякоти, в закрытой от посторонних части Александровской слободы приключилось незаметное для непосвященных, но вместе с тем очень важное событие, именуемое экзаменом на разряд. Мерно ходили по кругу лошади, запряженные в ворот, шелестели и поскрипывали приводные ремни, чирикали птички, и царила безмятежная погода снаружи. А вот внутри большого кирпичного амбара, похожего на жилой дом из-за широких окон, второй день царило напряженное внимание, сосредоточенность и множество звуков обрабатываемого металла. Его сверлили, точили, фрезеровали и шаркали по нему самыми разными напильниками. Шлифовали, полировали, бережно постукивали небольшими бронзовыми молоточками и жестко били большим молотом с помощью зубила, разделяя на куски. Пару-тройку раз тяжко бухал вырубной пресс, стоявший в дальнем углу цеха на отдельном фундаменте, заглушая противный звук работающего точила. «Учитель, мы закончили». На возглас, преисполненный неподдельного почтения и скрытой надежды, откликнулся сам государь-наследник Дмитрий Иоаннович, отложив по такому случаю малую мисочку с изюмом. Подошел, заложив руки за спину, осмотрел, оценил, после чего милостиво повелел. «Ждите». Минут через 10 раздался новый голос, извещающий об окончании подготовительных работ. Затем еще и еще, пока все соискатели гордого звания слесарь-станочник не завершили первую часть своего экзамена. Все ли поставили свои клейма? Честно говоря, подобного знака отличия пока никто не заслужил. Поэтому и клейма были всего лишь номерные, а не именные. Сложить все в короба и перемешать. Когда и это было исполнено, 14-летний наставник вызвал первого соискателя. «Матвейка, пистоль с клеццовым замком». Слегка побледнев, ученик прошелся вдоль ряда коробов, вытягивая из них сделанные чужими руками детали своей дипломной работы. Конечно, все они должны быть одинаковыми и легко взаимозаменяемыми. 4 года к тому приучали, буквально вдалбливая в голову новую науку. Но вдруг... Демьянка, ружье с кремниевым замком. Расплывшись в неконтролируемой улыбке, претендент заторопился к рабам. Не перебирать. Замешкавшийся в трудном выборе Матвей тут же цапнул самую близкую к нему железяку, после чего вывалил все добытое на свой верстак. Яков, двустольный пистоль с кремниевым замком. В общем, спустя довольно короткое время работа кипела. Царевич же, расставив наблюдателей своей стражи, прихватил изюм и вышел прочь, потому что кроме оружейников он экзаменовал недоросли и в других цехах. Не всем ведь оружейниками. Кому-то по душе хитроумные запоры, другим самый разный инструмент. Третьи нашли себя в доспешном деле. Или в производстве станков. Над этим стратегическим направлением у Дмитрия трудилось уже целых три помощника. Кроме того, ему очень сильно хотелось обзавестись собственным часовым производством. Но все что-то не срасталось. На Руси таких мастеров не водилось. А хороший часовщик из германских княжеств или швейцарских кантонов цену себе знал. И куда-то там ехать не собирался. Тем более к ортодоксам византийского толка. И уж тем более не собирался никого учить семейному делу. Я бы точно уговорил, но кто меня отпустит? Все ли поставили клейма, сложить детали в короба и перемешать? Очередной десяток недорослей застыл в напряжении. Андрейка — механический коловорот. Подающий большие надежды инструментальщик солидно кивнул и торопливой рысью побежал вдоль коробов заготовками. Вавила — накладной замок второго типа. Раздав задание, наследник престола московского заглянул к остальным ученикам. Без особой спешки отобедал, часок подремал, затем позвенел клинками с акимом Канышевым. В общем, времени у экзаменуемых было предостаточно. Поэтому, когда он соизволил вернуться в первый цех, его глазам открылась довольно радостная картина из 8 ружей и 7 пистолей, аккуратно разложенных на одном из сборочных верстаков и слегка пованивающих свежим пороховым нагаром, а также сотника его собственной стражи, ласкающего взглядом навехонькое и, что немаловажно, абсолютно одинаковое оружие. Петр Лукич, главный охранитель первенца великого государя, тут же выкинул из головы лишние мысли и легонько поклонился. Спытали со всем усердием, государь-наследник. С вытянутой руки озим кидали. Свинцовую тушь прикладом крепко били да штыком кололи. Тройным зарядом полили. Вообще-то подобные строгости были необязательны, так как весь огнестрел в Александровской слободе выделывался по загодя утвержденным и хорошо испытанным образцам, над которыми как только не измывались, а лекала, шаблоны и прочие эталонные мерки для производства вышли из рук самого царственного учителя. Добрые самопалы вышли. Вот только на одном из них, без 5 минут мастера-оружейники, вдруг позабыли, как дышать, ожидая приговора. Кому из них не повезло? Кто еще год будет ждать следующего экзамена? Кремень негодный оказался, треснул. От слитного выдоха по цеху пролетел настоящий ветерок. А Михаил Салтыков, держащий в руках накрытое тряпицей блюдо, не удержался и фыркнул, замаскировав смешок тихим кашлем. Уж больно смешно гляделось произошедшее. Матвейка, распихав сотоварищей по нелегкой учебе в стороны, жилистый юноша вытянулся перед своим учителем, замирая от сладкого ужаса. Ты с честью выдержал обучение и экзамен. Одновременно с этими словами подручник царевича сдернул тряпицу с блюда в своих руках, открывая взглядом 15 небольших серебряных колец печаток. Прими же знак своего нового достоинства, слесарь-станочник Матвей, сын Павлов. Зажав в кулаке награду, третий сын одного из служивых пушечного приказа отвесил земной поклон, всего один, а не полсотни, его насчет этого строго предупредили, и на подгибающихся ногах отошел в сторонку, разжал пальцы, вглядываясь в изображение на печатке, и невольно дрогнул губами. Два скрещенных пистоля на фоне шестерни. Теперь он подмастерье. Демьянка, пока приятель новоявленного слесаря торопился за признанием своих заслуг, Матвей выбирал палец, на котором будет красоваться его перстень. Ты с честью выдержал обучение и экзамен, а посему... Решившись, он надел теплый ободок на средний палец десницы и замер, наслаждаясь приятной тяжестью. Все теперь будет иначе, все. Начнут платить за работу, он сможет сам навещать родных и близких, заработать на свою избу, да и о сутовстве в самое время помыслить. Слушать. Вздрогнув, 18-летний подмастерье с изрядным удивлением обнаружил, что пропустил почти все награждение. Почти потому, что на том месте, где еще недавно была толпа, все же остался один паренек. Угрюмый, молчун, осиротевший после одного из московских пожаров и взятый в обучение чуть ли не прямо с улицы. Он первым приходил в цех и покидал его последним, отдаваясь учебе телом и душой. Ивашка. А совсем недавно он взял и отличился тем, что выделил наставнику пистоль. И не тот, который положено, а по своему разумению, собрав его из испорченных деталей. Говорили, что учитель при виде подношения только поморщился и тут же его выкинул. А нет, вроде бы отдал в дар одному из своих охранителей. Неужели в этот раз чем-то провинился? Во время обучения ты очень хорошо показал себя. В этот момент все разом подметили, как царевичев подручник убрал опустевшее блюдо прочь. Правильно ли я помню, что родитель твой держал место на калашном ряду? Подумав, что это сказано в упрек, последний из экзаменуемых судорожно кивнул, не в силах протолкнуть ответ сквозь высохшее горло. Что же, прими из рук моих имя рода своего и знак отличия, мастер-оружейник Иван Калашников. Видя, что бывший ученик не торопится принимать золотой перстень печатку, явственно ошалев от свалившейся на него великой чести, подручник государя-наследника выразительно кашлянул, затем еще раз, после чего с поклоном принял из рук господина небольшое кольцо и надел на безвольную руку новоявленного мастера, заодно оттянув его немного в сторонку, тихонечко пробормотав что-то вроде «Прямо беда с этой деревенщиной». Меж тем царевич, ободрев согнутые в глубоких поклонах спины, милостиво кивнул и вышел прочь. Ученики в других цехах тоже ждали его признания и похвалы. Ну и, разумеется, вожделенного кольца подмастерья с соответствующим рисунком оттиском. Замочники получат напечатку оттиск двух скрещенных ключиков на фоне шестерни, доспешники – щит, инструментальщики – пару изящных молоточков. А трех будущих создателей станков, еще не завершивших своего обучения, ждут золотые перстни с двойной шестерней. Года через два ждут, не раньше. Глянув на багровый диск солнца, до половины ушедший за горизонт, Дмитрий прикинул, когда освободиться, и глубоко вздохнул. И кто только сказал, что жизнь правителей – один сплошной праздник –